Глава 29. Воспоминания прошлых лет. Часть 6. Я хочу, чтобы после проверки уровня магических сил ты поехала со мной в клан ночи, сказал Кай, когда они прогуливались ранним утром в саду. В это время ученики обычно либо спали, либо готовились к новому дню, и поэтому сад пустовал. После лечения в лазарете Элеоноре рекомендовали прогулки на свежем воздухе, и Кай постоянно таскал ее сюда. Элеонора опешила. «В клан ночи?» Она не ожидала получить такое предложение. «Но как ты объяснишь это родителям?» «Скажу, что ты едешь ради Леви». «Леви согласился поехать в клан ночи?» «Пока нет», — хмыкнул Кай. «Но у него нет выбора». Элеонора поджала губы. Ей не хотелось, чтобы Леви становился разменной монетой. Но если она сейчас воспротивится, то Кай снова разгневается. После того, как темный принц попросил ее перестать беспокоиться о Левьене, Элеонора более не упоминала имени друга, но за спиной по-прежнему присматривала за ним и справлялась о его самочувствии. «Почему ты хочешь, чтобы я поехала в клан ночи? Ваша резиденция закрыта от посторонних, и это породит много слухов, даже если Леви возьмет меня с собой». Кай посмотрел на Элеонору, как на дурочку. «Почему я хочу, чтобы ты поехала?» В его голосе прозвучали нотки раздражения. Он схватил ее за запястье и дернул на себя, а затем сказал, глядя ей в лицо. «Разве не ясно? Я не хочу расставаться. Скоро дополнительное обучение в клане Луны завершится, и мне придется уехать. Я не желаю ждать нашей следующей встречи полгода». Элеонора молчала, не зная, как реагировать. Его слова звучали так приятно, но то, как он подал их, бросил ей прямо в лицо, заставило ее почувствовать себя так, будто ее посадили на цепь. Элеонора не хотела расставаться с Каем, но поездка в клан ночи пугала. Это место было сокрыто ото всех, там даже не проводилось дополнительное обучение. На гору Даларем никого не пускали и не приглашали, а побывать там могли лишь единицы. Резиденция клана ночи была незнакомым местом, и Элеонора побаивалась ехать туда одной. Даже если с ней будут Кай и Леви. «Ты не хочешь?» Нахмурившись, он посмотрел на растерянное выражение ее лица. «Не знаю», — выдохнула Элеонора и сделала шаг назад. «Резиденция твоего клана — загадка для всех, а адепты у вас не самые дружелюбные. Вряд ли мне удастся с кем-то из них подружиться, поэтому я всегда буду одна. Сомневаюсь, что мы сможем часто видеться». «Мне кажется, что на твоей земле наши свободы будут ограничены даже больше, ведь правила в клане ночи жестче, чем здесь. Я слышала, что женщины и мужчины у вас почти не пересекаются и обучаются отдельно». Кай замер. Видимо, нашел в ее словах талику здравого смысла. Элеонора была права. Если она не будет жить в главном доме, они вообще не увидятся друг с другом. Он взял ее за руку и, переплетя их пальцы, с задумчивым видом отправился дальше. Элеонора его размышлениям не мешала. Ей тоже хотелось понять, чего она хочет. Она готова была идти за ним хоть на край света, но ее визит в клан ночи мог только навредить Каю. Хотя они тщательно скрывали свои отношения, слухи в клане Луны об их близости все равно распространились и гуляли из уст в уста. Разве совместная поездка не станет очередным поводом для сплетен? Возможно, к ним даже начнут присматриваться, чтобы убедиться, имеют ли бессмысленные разговоры истинное основание. «Верно мыслишь», — подумал Люциан, находясь в чужой голове. «Вам лучше не увлекаться». За 16 лет Леви ни разу не ездил в клан ночи ради Кая. С чего он поедет туда сейчас? Еще и с Элеонорой, которую никогда не брал с собой в поездки. «Ты права», — огорченно сказал Кай спустя долгие минуты молчания. но это не значит, что я отступлю. Я придумаю повод забрать тебя. Если есть идеи, скажи. Ты так сильно не хочешь расставаться? А ты хочешь? Нет, но и подвергать риску тоже никого не хочу. Риск. Кай скривился, так и не закончив фразу. Элеонора думала, он сейчас добавит что-то вроде «мне плевать на риск». Но отчего-то принц смолчал, хотя некогда только это и говорил. «Может, одумался?» — хмыкнул Люциан. «Хотя я в этом сомневаюсь. Отступать не в его стиле, видно, он что-то задумал». Владыка Луны не мог точно сказать, что творится в голове темного принца. Он изучал его 6 лет, но так и не научился предугадывать его действия. Иногда Кай поступал не так, как ожидалось, будто делил тело с кем-то другим. Казалось, даже провидец ошибется, гадая о его будущих поступках. Пара прогуливалась в молчании, хотя тишина не была гнетущей или напряженной. Она была спокойной и позволяла поразмыслить. Если Кай желал остаться с ней, Элеонора не могла ему отказать, поэтому начала перебирать варианты, как попасть в резиденцию ночи. Утро было тихим и прохладным. Влюбленные шагали по садовому лабиринту, изредка прижимаясь плечами друг к другу. Их пальцы были переплетены, и Элеонора чувствовала, как теплеет холодная кожа перчаток Кая. Ее распущенные золотые волосы развивались на легком ветру, а серебряные одежды тихо шуршали во время ходьбы. Элеонора была светом, а Кай — ее тьмой. Его черное одеяние поглощали лучи солнца, и даже белоснежные волосы не могли осветлить мрачный облик. Элеонора украдкой бросала взгляды на своего принца и невольно восхищалась его чертами лица. В свои 19 Кай выглядел как настоящий мужчина. Внешне он сильно походил на мать, но от кого ему достался цвет волос, оставалась загадка, ведь оба родителя были брюнетами. Люциан мог предположить о влиянии генов старшего дяди, у которого как раз были белоснежные волосы, вот только никто не считал его кровным родственником. Владыка Луны, как и владыки Солнца и Неба, просто были близки к правящей семье клана Ночи, и поэтому носили титулы названных старшего и 2 младших дядь Темного Принца. Родителям Кая эти люди приходились названными братьями. Элеонора так часто поглядывала на Кая, что Люциан невольно вспомнил о Марионе. «Значит, 6 лет назад я повстречал не владыку демонов?» — подумал Люциан, подперев щеку ладонью, мысленно представляя, что сидит на стуле. «Но тот, кого я встретил сейчас, правит Асдемом?» Он пытался все осознать. Марион намекнул, что заклинатели используют термин «владыка демонов» для каждого, кто правит в Асдеме. Но это ошибочное представление. Значит, градоправители и владыка демонов носят разные лица? Тогда кого собой представляет владыка демонов, если Марион так зло о нем отзывался? Стоит ли рассказать об этом Мариусу и остальным? Не думаю. Марион верно подметил. Они могут воспринять эти сведения как угодно. Атмосфера между бессмертным и моими товарищами наверняка вновь накалится. Люциан вздохнул. Я и не думал, что будет так сложно. Всю жизнь считал, что у демонов 1 правитель, а их может быть 2. Или тот, что сейчас в Асдеме, над демонами не властен. Владыка Луны устало потер лоб. Ох. Кто тогда стоит за набегами темных существ?